Он ни в чем не знает удержу. Все время тасует участников телевстреч. Вообразите, что будет, если в одной программе сойдутся Пауль Тиллих, Малкольм Икс и Хедда Хоппер. Примечание. Здесь наряду с протестантским теологом, названный лидер черных мусульман и журналистка, поставлявшая скандальную хронику из мира кино и театра. Мне казалось, он поэт и диктор на радио, а тут получается телевизионный импресарио. Он поэт средств массовой коммуникации. Однако допек он вас, а? Если, конечно, это не в крови. А что бы вы сами чувствовали, окажись в одно прекрасное утро, что все свои шаги вы сделали в сомнамбулическом состоянии? Я не пойму, сейчас-то он во что играет. Объясню. Он инспектор манежа, популяризатор, сводня при знаменитостях. Он отлавливает известных людей и выпускает их на публику. Причем он каждому внушает убеждение, что тот обрел в нем родную душу. С деликатным он сама деликатность, с душевным сама теплота, грубияну нагрубит, проходимца обведет, негодяя переплюнет, на все вкусы. Эмоциональная плазма, способная циркулировать в любой системе. Герцог знал, что Симкин смакует его Филиппику. Он еще больше знал, адвокат заводил его, подначивал. Но это его не остановило. Я пытался определить его тип. Кто он? Иван Грозный? Без пяти минут Распутин, Калиостро для бедных, политик, оратор, демагог, рапсод или какой-нибудь шаман сибирский? Среди них нередкость трансвеститы и гермафродиты. Не хотите ли вы сказать, что философы, которых вы изучали целую вечность, все погорели на одном Валентайне Герцбахе, сказал Симкин. И на смарку все годы под знаком Спиноза Гегель. Вам что, смешно, Симкин? Простите, неудачная шутка. Ничего, попали в точку. Это было вроде уроков плавания на кухонном столе. И за философов я не отвечаю. Ну, может, философия власти в лице Томаса Гоббса как-то его объяснит. А я не о философии думал, когда думал о Валентайне, о книгах по французской и русской революциям, которые глотал мальчишкой, и еще о немых фильмах, вроде «Мадам без стеснения» с Глорией Свонсон, об Эмиле Янингсе в роли царского генерала. Во всяком случае, мне представляется, как толпы вламываются во дворцы и храмы, грабят Версаль, вымазываются в креме и льют вино себе на член, расхватывают короны, митры и кресты. Заводя подобные речи, он отлично сознавал, что поддается эксцентрической опасной силе, владевшей им. Сейчас она действовала, он чувствовал, как его ломает. В любую минуту мог раздаться хруст, надо остановиться. Он слышал мягкий, ровный хохоток Симкина. Тот, наверное, положил сдерживающую ручонку на пухлую грудь, юмористически собрал морщины в районе кустистых глаз и волосатых ушей. Освобождение беременное безумием. Неограниченная свобода выбирать и играть с внутренней силой великое множество ролей. Ни в каком кино не видел, чтобы человек лил вино себе на член. Где это вам повезло? Сказал Симкин. В музее современного искусства? И потом, не станете же вы себя равнять с Версалем, Кремлем, старым режимом и чем там еще? Конечно, не стану. Это всего-навсего метафора и, пожалуй, не самое удачное. Я единственно хочу сказать, что Герцбах ничего не упустит, ко всему примерится. И если, скажем, он увел от меня жену, то как же еще пострадать за меня? Ведь у него это лучше получится. А раз он такой трагический любовник, прямо-таки полубог в собственных глазах, то как же не быть еще лучшим на свете отцом и семьянином? Его жена считает его идеальным мужем. У нее одна претензия к нему, очень любвеобильный. Он лез на нее каждую ночь, а она не поспевала за ним. Кому это она жаловалась? своей лучшей подруге, Маделин, кому же еще?»